Здравствуйте, уважаемые слушатели! Так как на канале отключена монетизация, то дальнейшее его существование зависит только от вас. Если вам понравится аудиокнига, а ее создание потребовало определенных усилий и временных затрат, то вы можете поддержать канал не только комментарием, лайком и подпиской, но также и материально. Банковские реквизиты вы можете найти под роликом в закрепленном комментарии. Приятного прослушивания! Николай Лейкин. «Вне рутины». Читает Геннадий Постригайло. Часть четвертая. «Вот дурак-то!» кричала она, козой бегая по комнатам, держась за бока и продолжая хохотать, хотя в смехе ее звучало что-то неестественное. Мать смотрела на нее и покачивала головой. «Ужасно твое с ним обращение! Прямо ужасное обращение!» — сказала она. «Ах, оставьте, пожалуйста! Он этого заслуживает! Что он, в квартиру швейцара пришел, что ли? К безграмотной дочери швейцара Белошвейки он сватается, разве? Что вздумал вдруг прельщать ее перечислением всех своих достатков и домашних вещей? Он, я думаю, должен видеть и понимать, что я девушка с высшим образованием, известного лоска, без предрассудков. Оставь, пожалуйста, вот лоску-то у тебя и нет. Если бы ты была с лоском, ты не высмеивала бы его так, слушала бы и была равнодушна к его словам. Ну, отвечала бы что-нибудь, а только иначе. А ведь ты прямо издевалась над ним, ведь это же было издевательство». «А если он видел издевательство, то отчего же он не остановился сейчас же в перечислении шуб, жениных платьев и медной посуды?» «Нет, он просто дурак, и я удивляюсь, как такой дурак мог дослужиться до генеральского чина», — восклицала Саняша и продолжала хохотать. «Нет, он не дурак», — стояла на своем мать. «А вот ты дура, что не хочешь его понять. Разве не видишь, что человек влюблен в тебя, сватается, не смеет просить твоего ответа на сделанное в письме предложение? Ведь он сделал тебе предложение. Сделал предложение, ждет ответа, чувствует твое превосходство и старается прельстить тебя своим благосостоянием. Вот и все. Все это может быть не по-светски, не так обыкновенно, очень угловато, но ведь он и говорит про себя, что действует вне рутины. Он прямо в рот тебе кладет, что готов тебе даже все приданное сделать, подарить хорошую ротонду, меховую, бриллианты и даже выигрышные билеты. «Да не надо мне ничего этого, потому что замуж я за него не выйду», — отвечала Саняша. «А он думает, что пойдешь, надеется и старается себя обрисовать перед тобой во всех чертах, чтобы ты видела, что он есть за человек. По-моему, над ним не только не следует издеваться и пренебрегать им, а прямо надо быть ласковой и приятной. Человек он со средствами, в чинах, и может быть для тебя хорошим мужем». «Да уж слышали, слышали, слышали! Несколько раз слышали!» С неудовольствием отвечала Саняша и, прекратив разговор о Ерехонском, пошла переодеваться в капот. Через полчаса, убрав с кухаркой в столовой принадлежности чаепития, Манефа Мартыновна застала дочь в спальне, сидевшую перед открытой книгой и кушавшей конфеты, принесенные Ерехонским. Она улыбнулась и сказала дочери: «Ого, над Ерехонским издеваешься, а конфеты ты его все-таки ешь». «А что же их, выбросить, что ли?» — отвечала Саняша и предложила матери. «Не хотите ли вот засахаренную грушу?» «Кушай уж ты, а я боюсь, зубы не разболелись бы. Ведь никто из твоих молодых поклонников никогда не подносил тебе ни конфеты, ни цветов, а Ерехонские сразу и то, и другое. Да ведь это нынче не принято. Вздор. От того, что те все, что называется, шантропа, а этот человек основательный, человек с настоящими солидными намерениями, влюбленный в тебя, и ищет случая хоть чем-нибудь перед тобой выслужиться». Саняша улыбнулась. «Бонбоньерка с конфетами 3 рубля и гиацинты 3 рубля. Хороша выслуга», — сказала она. Однако твой лейтенант этого тебе не подносил. Да дался вам этот лейтенант, как что сейчас лейтенантом попрекать? И вот тоже и жильцы наши, которые за тобой ухаживали. Поднесли ли они тебе что-нибудь хоть в складчину в день твоего ангела 17 сентября? А сами между тем пили и ели у тебя на именинах, все комнаты окурками папирос засорили. — Какая вы, посмотрю я на вас, взяточница! — покачала головой Саняша. — Тут не во взяточничестве дело, а за любезность надо любезностью платить, ведь они тогда одной семьи у меня слопали на 1,5 рубля. Манефа Мартыновна, как и всегда, на сон грядущий разложила 2 раза пасьянс, потом сбила карты и пошла в спальню ложиться спать. Саняша уже лежала в постели раздетая и читала. Мать подсела к ней на кровати и погладила ее по голове, сказав: «Глупая, совсем глупая». Саняша оставила читать, зевнула, потом улыбнулась и проговорила: «Наверное, опять об Ерехонском собираетесь говорить? А хоть бы и о нем. Как хочешь, а в нашей жизни он представляет эпоху», — сказала мать. «Ну уж и эпоху!» — потянулась Саняша. «А ты как думаешь? Конечно же, эпоху. По-моему, счастье нам в руки валится, а мы не хотим его принять. Говорите, говорите, я буду слушать, ведь вы адвокат Ерехонского, и все слова будут в его защиту». «В защиту здравого смысла, друг мой. Я вижу, что ты теперь успокоилась, в благодушном настроении, вот я и хочу поговорить», — сказала мать. «Просто спать хочу», — отвечала Саняша и зевнула. «Ну так вот, я тебе признаюсь. Пока ты давеча одевалась, чтобы выйти к Ерехонскому, а он сидел со мной, то он ведь чуть не со слезами на глазах упрашивал меня направить тебя и подготовить так, чтобы ты ему не отказала, когда он будет делать тебе предложение». «Ну вот, адвокатские речи!» — воскликнула Саняша. «Да, адвокатские. Он хотел даже сегодня излить перед тобой свою душу и просить твоей руки. Но я убедила его сегодня не ставить этого вопроса ребром, а дать тебе попривыкнуть к нему, поприглядеться немножко к нему», — продолжала мать. «И чем больше я к нему приглядываюсь, тем больше влюбляюсь», — перебила Саняша мать. «Будь, друг мой, без иронии. Я говорю с тобой серьезно. Ну вот, я удержала его от объяснений с тобой, обещалась тебя подготовить и просила дать мне 10 дней сроку, и он согласился. Скажите, — говорит ей, — что я ее лелеять буду, как цветок тепличный, на руках ее носить, смотреть на нее, как на святыню». Манефа Мартыновна только что сама сочинила эту фразу. «О, видишь, как подъезжает! А потом ее возьмет в ежовой рукавице», — проговорила дочь, зевая. «Полно, Саняша, не такая ты девушка, чтобы даться ему в руки. Да к тому же пожилые люди очень хорошо понимают, что, женясь на девушке моложе себя, они только лаской и угодливостью могут заслужить их расположение. Как вы сладко поете! Саняша, опомнись и подумай, что у тебя впереди. На что ты можешь рассчитывать, если не выйдешь замуж за Ерехонского? Старое девство. А умру я, ты беспомощна. Ты неумелый, ни к чему практическому не способный человек. Врете вы. Мне стоит только захотеть, и я всегда найду себе уроки и другую заработку. И умрешь в углу, в комнате с мебелью. А выйдешь замуж за Ерехонского, перед тобой жизнь в удовольствие, пенсия, подарки, дом у него полная чаша. Он намекнул и на выигрышные билеты, и на бриллианты, и на шубу», — вставила Саняша. «Да, и на шубу. Ведь это обыкновенное в приданное дается, а тут и никакого приданного. Подумай, Саняша», — просила мать. «Скажите ему, чтобы он лошадей для меня завел, тогда подумаю». «Ты вот все шутишь, Саняша, а я говорю серьезно». «Нисколько не шучу. Уж продаваться, так продаваться, чтобы было недешево». «Ах, Саняша, да какая же тут продажа?» «А что же, выход замуж по любви?» «По благоразумию, Саняша, по благоразумию. И вот я прошу тебя быть благоразумной и подумать. Подумай, друг мой, к завтраму, а завтра утром и скажешь мне. Утро вечера мудренее. Подумаешь? Саняша помолчала и сквозь зевоту отвечала. Хорошо, подумаю. От думы ничего не сделается. Мать поцеловала Саняшу, перекрестила ее и начала раздеваться. Наутро Манефа Мартыновна вышла в кухню, чтобы заказать Ниниле обед, и увидала там кухарку Ерехонского Дарью. Та встала с табуретки, на которой сидела, и с сияющим лицом поклонилась Манефе Мартыновне. — К кухарочке вашей пришла, чтобы вместе снизу провизию в лавку идти, — сообщила она. — Уж очень мы, матушка-барыня, с ней подружились. Господа наши подружились, и мы тоже. — Ну что ж, дело хорошее, — отвечала Заборова, чтобы что-нибудь сказать. Ободренная ответом, Дарья опять поклонилась. — А когда, матушка-барыня, на свадьбу дадите разрешение нашему генералу? — спросила она. — Очень уж он истомился у нас и все настоящего положения ждет. Он вчера уж и фрак новый заказал. — А это уж наше дело, и тебе в него мешаться не след. И Манефа Мартыновна, дабы не плодить с Дарьей разговора, вызвала Нинилу для заказа обеда в столовую. Часов в 11 поднялась с постели Саняша и вышла в столовую пить кофе, чмокнув при этом щеку мать. Мать встретила ее заискивающе ласковым образом. — Ну что, как почивала? Вид у тебя свежий. Не снилось ли тебе, что ты мадам Ерехонская и катаешься на своих лошадях? — спросила она. — Да какое! Видела я во сне, что какая-то черная собака за мной гонялась, — отвечала Саняша. — Собака — это друг и письмо. Непременно получишь какое-нибудь письмо от дружественного тебе человека. Вот не пришлет ли Ерехонский какое-нибудь письмо? Ну, хоть с предложением сделать тебе все приданое. У вас только один Ерехонский на уме. Саняша сделала гримаску и принялась за кофе. Мать подсела к ней. — Ну что, подумала, на чем хотела-то? — спросила она. — Как насчет Ерехонского? — Ах, боже мой, да дайте мне хоть отдышаться-то немножко. — Ну, отдышись, отдышись, зачем же сердиться-то? Да ведь вы уж прямо с ножом к горлу пристаете. Ведь вы сами же мне рассказывали, что вы ему обещали дать ответ через 5-6 дней. Саняша макала в кофе сухарь и ела его. Помолчав, она сказала. — Я думаю, что я буду согласна на его предложение. — Голубушка, милая! — вскричала Манефа Мартыновна и бросилась целовать дочь. — Постойте, постойте! — останавливала ее Саняша. Прежде выслушайте до конца. Я думаю, что я соглашусь выйти за него замуж. Да как тебя Бог-то надоумил? Да каким угодником мне молиться, которые тебе вложили эту мысль? — восклицала мать. Постойте же, вам говорят. Я, пожалуй, соглашусь, но пусть и он согласится на мои требования. Да какие такие требования? Он как овца, он на все согласится. А я все свои требования напишу на бумаге, по пунктам, и прежде чем дать согласие, заставлю его их подписать, скрепить своей подписью. Домашние условия, как контракт. А что вы смеетесь? Ведь он заявил нам, что он сватается вне рутины. Ну, и я вне рутины. Мать несколько опешила. — А какие же это такие требования? — задала она вопрос. — А это надо выработать. И вот я примусь за выработку. Во-первых, я буду выговаривать себе абсолютную свободу. Но ведь и свобода тоже разная бывает. Не бойтесь, все будет прилично. Из пределов я не выйду. Я не такой свободы хочу, как вы думаете. Вот тоже поставлю пунктом, чтобы он и лошадей завел. Уж продаваться так продаваться. Я жить хочу. Мать походила по комнате, прибрала кое-что. Вытерла полотенцем запотевшее стекло в окне и спросила дочь. — Ну, в принципе-то ты все-таки согласна? — В принципе, я согласна. То есть, кажется, согласна, — отвечала дочь. — Ну и на этом спасибо. Только не тесни ты его, друг мой, уж очень своими условиями. — А совсем адвокат, адвокат Иерихонского. Дочь пожала плечами. Друг мой, милочка, я к тому говорю, что ведь такими капризами и требованиями можно человека из терпения вывести. А выйдет из терпения, значит, не любит меня, и все уверения о любви его ложь. Значит, и вы лжете, и он лжет, и все лгут. Ну, не сердись, не сердись. Стало быть, дня через два можно будет объявить ему о твоем решении. Ведь он чего добивается? Он добивается, чтобы сделать тебе формальное предложение и получить от тебя формальный ответ. Дня через два? Зачем же через два, если у нас на это есть 6 дней? Ну да, я скажу, когда у меня будут написаны для него пункты. Мать покачала головой и отошла от дочери с некоторым неудовольствием. Часу в 3-м дня Манефа Мартыновна застала Саняшу в слезах. Саняша сидела около открытого ящика с красками, около лежавшей на столе тарелки с начатым рисунком, и плакала. Она не утиралась. Крупные капли слез катились по ее напудренному лицу и производили полосы. В руке она держала почтовую карточку. — Что с тобой, Саняша? О чем ты? — испуганно спросила ее мать. Вот вам собака-то, которая во сне мне снилась. Друг, письмо. Только в этом вы и угадали, — отвечала Саняша и улыбнулась сквозь слезы. — Письмо? От кого? Кто пишет? — От ненавистного вам лейтенанта, от Михаила Леонтьевича. Он пишет. Но вот вы говорите, что он забыл, а он вспомнил, вспомнил, милый, — вскричала Саняша. — Письмо из Нагасаки. Манефа Мартыновна стояла перед дочерью, и руки ее тряслись. — Все дело испортит теперь этот лейтенант, — думалось ей, и она спросила. — И что же он пишет? А вот, можете прочесть. И Саняша протянула ей почтовую карточку, половина которой была заполнена раскрашенным видом города Нагасаки, а на свободной половине стояло что-то написанное. Мать повертела карточку в руках и сказала... Без очков я не могу. Прочти сама. Саняша прочитала. Многоуважаемая Софья Николаевна, шлю о себе весточку из японского далека и приветствую вас из Нагасаки. В Японию мы пришли уже около недели и ремонтируемся, выдержав сильный шторм в Тихом океане. Какой прелестный город! Сегодня мы совершили прогулку по городу. Я в восторге. Мой сердечный привет вашей мамаше, как ваше ее здоровье. Если вздумаете писать, пишите в Сан-Франциско, упоминая наше судно. С глубочайшим почтением, уважающий вас. Саняша не докончила и опять заплакала. Михаил. Пробормотала она сквозь слезы и уж даже не могла от слез произнести фамилии. Зачем же плакать-то? Плакать-то с чего? — бормотала мать. — В письме ведь нет ничего такого, самое сухое письмо. Ну и чудак же не мог написать основательное закрытое письмо. Испортит он все дело с Иерихонским испортит, — лезла ей в голову. Саняша плакала долго, смотря на письмо Михаила Леонтьевича, которое лежало перед ней на столе. Она не могла даже заниматься и сложила краски и кисти. Тарелка была убрана. Мать ходила мимо Саняши и косилась на нее, не говоря ни слова. Дочь сама ее остановила и сказала. — А что, если я поступлю в сестры милосердия и уеду на Дальний Восток? Манефа Мартыновна вздрогнула, и у нее даже коленки подогнулись. До того вопрос был неожидан. — Выдумай еще что-нибудь глупое, в сестры милосердия! — испуганно проговорила она. — Да способна ли ты на такое дело? Ах, боже мой, вот глупо это! Ты думаешь, что это тяп-ляп, да и клетка, все равно, что тарелку расписать. Ничего я не думаю. Ну, а другие же идут. Да кто другие? Такие, которые уж много всяких горестей видели и, наконец, привыкшие к труду. Дался вам этот труд. И почему вы меня непременно за бездельницу считаете? Я трудилась, работала, пока была подходящая работа. В сестры милосердия идут такие, которым уж в жизни ничего не осталось. продолжала мать. — А мне что осталось? Выходить замуж за старика с плотоядными губами? Тогда уж лучше пожертвовать себя на нужды страждущих. Буду ухаживать за больными и ранеными. Буду. — Постой. А тебе зачем этот Дальний-то Восток понадобился? — перебила ее мать. — С ним встретиться, думаешь, что ли? — То есть с кем это с ним? — широко открыла глаза Саняша. — Ну да с лейтенантом, что ли? Как это глупо. Михаил Леонтьевич уж уехал с Дальнего Востока, пишет из Японии и сообщает, что пойдет в Сан-Франциско, а Сан-Франциско в Америке. Да кто ж тебя знает? Может быть, ты думаешь, что он опять вернется на Дальний Восток? Ведь все эти места на одном океане, на Тихом океане, а он послан в Тихий океан. То есть ужас, что вы говорите. Саняша пожала плечами. Ну а зачем же тебе понадобился Дальний Восток? Зачем? Отчего же ты раньше об этом Дальнем Востоке не вспоминала, пока не получила от лейтенанта письмо? Тебя письмо из Японии взволновало, вот ты на стену и полезла. Вот тебе и Дальний Восток. На стену полезла? Какие слова? Душечка, Саняша, да мне уж очень горько, оттого я так и говорю. Ведь подумай хорошенько, о чем ты толкуешь? Ведь смех в люди сказать. Конечно же, все это письмо наделало. А, по-моему, вот как. Это письмо должно было тебя в конец расхолодить к твоему лейтенанту. Если бы он имел на тебя хоть чуточку серьезные виды, разве такое письмо он должен был тебе написать? Ах, Саняша, Саняша, брось ты все эти фантазии и примись сегодня составлять хоть те условия Ерехонскому, о которых ты говорила. Какие тут сестры милосердия, когда тебе прекрасная партия предстоит. Уймись, милушка. И Манефа Мартыновна поцеловала Саняшу в голову. За обедом Саняша, чтобы похвастаться, показала письмо студенту Хохотову. Тот прочитал его и, улыбнувшись, произнес. — У холодное письмецо-то. — То есть что это значит холодное? — вспыхнула Саняша. — А то, что без всякой теплоты. И просто человек хвастается, что попал в Японию. Вот где, мол, я теперь, знай наших. Даже и картинка с видом города, чтобы вы полюбовались и позавидовали ему, Михаилу Леонтьевичу. Саняша резко выхватила письмо из руки студента. — Вы все хорошее способны смеять. Какой у вас скверный характер. — Да что же тут такого хорошего? Даже я написал бы вам что-нибудь потеплее, если бы попал в Японию. Да чего же даже вы? Ну, что такое вы? У человек, не пользующийся и не пользовавшийся такой дружбой и таким расположением от вас, как Михаил Леонтьевич. Письмо совсем сухое. Саняша спрятала письмо под тарелку и умолкла. Сестры милосердия собирается идти, кивнула Манефа Мартыновна на дочь. Софья Николаевна? Спросил студент Хохотов. Она? Сегодня утром вдруг говорит мне, а что, не поступить ли мне в сестры милосердия? — Не выдержать, — отрицательно потряс головой Хохотов. — Да почему? Отчего же другие это выдерживают? — задала вопрос Саняша. — Не того закала, не так скроены, не те нервы. Вам и недели не выдержать. После первой же перевязки серьезные раны сбежите. — Боже! Как вы меня ненавидите! Напротив, люблю, оттого так и говорю. Говорю правду. Хотите пример? Помните, когда я прочищал простой чирию вашей мамаши на лопатке и выдавливал гной? Так вы и тут не могли около стоять, чтобы поддержать компрессик с сулемой. Ну, да, это так, но привыкнуть ко всему можно. Да привыкать-то не станете. Ведь это надо воспитать себя и свои нервы, а вы не сможете. Саняша взглянула на Хохотова с упреком и сказала. — То есть это удивительно. Ни к чему вы меня не считаете способной. Вместо ответа Хохотов пожал плечами. Саняша обернулась к матери и произнесла. — А у вас язык совсем с дыркой. Ни о чем, решительно ни о чем не можете бы умолчать. После обеда Манефа Мартыновна ходила в гостиный двор за покупками и, возвращаясь домой, встречалась на лестнице с Ерехонским. Он снял шляпу, поклонился и сказал. изволите возвращаться с покупками? — Да, купила кое-что себе и Саняше на белье. И вот займемся от нечего делать изготовлением домашним способом, — отвечала Манефа Мартыновна. — Доброе дело, — подхватил Ерехонский. — Я сам люблю все изготовленное домашним способом. Хоть иногда оно неладно скроено и некрепко сшито, но все-таки чувствуешь довольство, что тут приложено дело рук своих. — А я иду на прогулку, — прибавил он. — Жизнь наша сидячая, канцелярская, и нужно принуждать себя к движению, чтобы пользоваться здоровьем. — Погода прекрасная. Желаю вам приятной прогулки. Мое почтение, Антиох Захарч, к нам милости просим. Манефа Мартыновна хотела подниматься на лестницу, но Ерехонский удержал ее. — Позвольте на одну минутку, — сказал он. — Я хочу спросить вас о Софье Николаевне. Ну, как она? Как ее драгоценное здоровье? — Благодарю вас, она здорова. — А какие ее разговоры с вами? Думаете, скоро я могу приступить к формальному предложению? — Да-да, я думаю... Она уже привыкает к вам, — отвечала немного замявшись Манефа Мартыновна. — Конечно же, девушка сразу не может решиться на такой важный шаг, вы сами понимаете. Вчера, после вашего ухода, она долго об вас со мной говорила. — Говорила, вы говорите? Так-так, это хорошо. И что же она говорила, многоуважаемая Манефа Мартыновна, смею я узнать, дурное или хорошее? — Да она хвалила вас, как хорошего хозяина, с Капидома, — отвечала старуха Заборова. — О, этим могу похвастать. Действительно, я из ничего создал кое-что. Ну, а других каких-либо моих качеств она не касалась? — Не смею вам ничего сказать, Антиох Захарч. Она девушка с очень добрым сердцем, но немножко скрытна. — Скрытна? Ха, так... — Ну, а все-таки дня через два я могу получить от вас ответ? — Непременно, непременно. Дня через три, через четыре, как я уже сказала вам, я вам сообщу. Я подготовляю ее. Она почти уже склонна. — Это меня радует. Мое почтение, добрейшая соседка. Мой сердечный привет вашей дочке. Ерехонский поклонился и стал сходить с лестницы. Придя к себе домой, Манефа Мартыновна не нашла дома дочери. — А где же Софья Николаевна? — спросила она кухарку Нинилу, отворившую ей дверь. — В концерт куда-то уехали. — Как в концерт? В какой концерт? — удивилась Манефа Мартыновна. — Отчего же она мне раньше не говорила ничего об этом концерте? — Не могу знать, барыня, — отвечала Нинила. — К нам приходила эта самая барышня или барыня, я не знаю, как ее. Ну вот еще что, пели-то у нас так пронзительно. Бородавочка еще у нее с волоском, вот тут на щечке. Глазастенькая такая и голова трепанная. Как их... Ах ты, боже мой! — Кто такая глазастенькая, растрепанная? Манефа Мартыновна была в недоумении. — Да вот, что все, губы-то свои лижут. Рассказывала кухарка, почесывая затылок и стараясь вспомнить, как зовут посетительницу. «Молодая или старая?» «Молоденькая, молоденькая. Вот еще пели они и представляли осенью на именинах у барышни. Ольга Кузьминишна, вот кто, вот как их зовут». «Клотырникова?» «Клотырникова, Клотырникова, действительно, теперь я вспомнила». Так и сказали они. Доложи, говорит, что Колотырникова пришла. Барышни-то спали. Манефа Мартыновну даже всю передернула. Она мгновенно нахмурилась и, не снимая с себя шляпки, остановилась, как туча черная. — Колотырникова, курсистка, беглая от мужа жена. Ну, не быть тут толку, — мелькнула у нее в голове. «Не ходила, не ходила к нам и опять объявилась!» — вырвалось у нее восклицание. «Не могу знать, барыня!» — проговорила Нинила. «И то ведь они давно уж у нас не были, а сегодня вдруг приходят. Кофе из барышни пили, кофе я варила, а потом и увели их». «И ведь дернуло ее нелегкое прийти, эту Колотырникову!» — — рассуждала про себя Манефа Мартыновна по уходе кухарки. «Разобьет она Саняшу насчет Ерехонского, совсем разобьет, если Саняша ей насчет него проговорится, а Саняша, наверное, ей скажет». Манефа Мартыновна сердцем сорвала с себя шляпку, шейный платок, юбку и сапоги, переодеваясь в блузу и туфли. Весь вечер провела она в беспокойстве, ожидая возвращения дочери. Пробовала читать, но не читалась ей. Раскладывала пасьянс, но карты не сходились. Взялась за вязание, но и спицы как-то вяло ходили в руках. Она путала счет, и что связала-то, и то пришлось распустить. Наконец Саняша явилась. — Что же ты, не сказавшись матери, уходишь на целый вечер? — встретила ее мать упреком. — Ах, боже мой, да как же я могла вам что-нибудь говорить, если вас дома не было? — отвечала Саняша. — Могла бы подождать, пока я вернусь. — Подождать? А концерт ждал бы разве меня, я вас спрашиваю? Я ведь была в концерте. И, наконец, я сказала прислуге, чтобы она сказала вам, что я в концерт отправилась. — Да что такое прислуга? Прислуга не для этого. — Ах, боже мой! Да когда же, наконец, я получу от вас полную свободу действий? — воскликнула Саняша. — То вы меня заставляете выходить замуж за старика, то осуждаете мое поведение и даже свободы быть, где мне вздумается, хотите лишить. Ведь я в концерте была, а не в вертепе каком-нибудь. Просто встряхнулась, нравственно встряхнулась. А то живу я, как пришпиленная к вашему подолу, без всякой эстетики. Мне эстетика нужна, поймите вы это. Обмен мыслей с развитым человеком. — Ну, пошла, — махнула рукой мать. — Как это ты любишь словами засыпать? — Да, конечно же, эстетика и развитые люди нужны. Ведь я около вас совсем одичала, мохом просла, не видя развитых людей. — Ты это на кого намекаешь-то? Не на Колотырникову ли уж? Так это уж так развита, что за это развитие ее за хвост да палкой. Путаная бабенка и ничего больше. Ей курсы-то для того только понадобились, чтобы от мужа сбежать. — Да она теперь вовсе и не на курсах, — сказала Саняша. — Она в актрисы поступила и уж получила ангажемент в Вильну. У ней давно призвание. — Здравствуйте! Это с математики-то. Ведь она и про математику говорила, что у нее к ней давно призвание. И чего это она к нам-то ни с того ни с сего пожаловала? Целую зиму не ходила, и вдруг... Она всю зиму играла, по любительским спектаклям играла, а теперь вот уезжает и проститься пришла. Ну, хорошо, что уезжает-то. А не люблю я эту бабенку. Какие слова, какие ухватки! Манефа Мартыновна покачала головой. Дочь, сняв с себя платье, подсела к ней. — А кого вы теперь любите, кроме Ерехонского, позвольте вас спросить? — задала она вопрос. — Да он и стоит любви. Этот человек относится к тебе с полной любовью. Я сегодня вечером встретилась с ним на лестнице, когда домой возвращалась. Про тебя спрашивал, кланялся тебе. Он ждет не дождется, когда ты объявишь ему свое решение, — рассказывала мать. — А вот Колотырникова-то не советует мне за него замуж выходить, — сказала Саняша. Мать вспыхнула и воскликнула. — Ну, так я и знала, так я и думала. И на кой шут было тебе советоваться с этой бабенкой? Что она тебе, родственница, близкая женщина? Прежде всего, опытная женщина... И я не видела причины, зачем я буду от нее скрывать. В том-то и дело, что уж чересчур опытная. Ах, Саняша, Саняша, вот уж у кого язык-то с дыркой, так это у тебя, совсем с дыркой. Нарочно даже ей говорила, потому что она замужем за стариком, а мне предстоит такое же положение, если я выйду за Ерехонского. Да-с. И вот что она мне сказала. Я выходила замуж за человека старше моих лет девчонкой, соскочив только с гимназической скамьи, а вы уж настоящая разумная девица. Сознательно выходить замуж за богатого старика — самопродажа. — Ну, так я и знала, — сказала мать. — А бежать от мужа и вешаться на шею другому — как это называется? — Вот она и говорит, Колотырникова говорит. Тогда, говорит уж, свободная любовь куда лучше и нравственнее. Манефа Мартыновна широко открыла глаза и спросила. — То есть как это? Это она тебе советует свободную любовь? — Да кому же? Конечно же, мне. — Тебе? Тебе? А мы ее в свой семейный хороший дом принимаем! — закричала Манефа Мартыновна. — Так вон, вон ее мерзавку! Чтобы нога ее наш порог не переступала! Ах, шлюха! Ах, дрянь подлая! Порядочной девушке из хорошего дома и такие слова! Завтра же скажу Ниниле, чтобы она не впускала ее к нам! Манефа Мартыновна разгорячилась и забегала по комнатам. Саняша укладывалась в постель и кричала ей. — Да не придет она, не придет уж более. Она сошлась с актером Подковкиным и послезавтра уезжает в Вильну. Он собрал товарищество, и они будут играть в Западном крае. Манефа Мартыновна в эту ночь спала совсем плохо. Если вам понравилась аудиокнига, то ваша благодарность может быть конвертирована в рубли при помощи банковских реквизитов, которые вы можете обнаружить в моем закрепленном комментарии под роликом.